Глава 44. Оперативные базы Иммари в Сеуте, Северная Марокко. Часовой подрегулировал бинокль в надежде лучше разглядеть всадника. Конь с базы, тот самый, которого взял подполковник, но всадник в тюрбане бедуина. Часовой забил тревогу. 5 минут спустя часовой стоял вместе с остальными в оцеплении периметра, когда всадник остановился перед городскими воротами и медленно поднял руки вверх. Он взялся за намотанную на голову красную ткань и развернул ее. Часовой обернулся к остальным. Ложная тревога. «Это подполковник». И снова посмотрел на всадника. Что-то в нем изменилось. Войдя в офицерский салон, Дэвид направился прямиком к майору. Тот, отложив карты, откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Могучий всадник вернулся. Мы думали, дикари уже вами отобедали». Не спрашивая разрешения, Вейл взял стул от соседнего стола и вклинил его между двух стульев за майорским столом, бесцеремонно раздвинув их в стороны, без единого слова. Затем распахнул рубашку, показав обожженную воспаленную кожу. Они пытались, но мое мясо для них слишком пахуче. Дэвид оглядел сидящих за столом. «Нам бы остаться с глазу на глаз». Майор кивнул, и те неохотно поднялись, напоследок заглянув в свои карты и швырнув их на стол с недовольным ворчанием, будто каждому пришел выигрышный расклад. «Я могу решить вашу берберскую проблему». «Слушаю», — произнес Рукин. «Верните дочь вождя, и набеги прекратятся». «Кого?» — склонил майор голову к плечу. «Девушку, которую вы присылали в мою комнату». «Чушь собачья». «Это правда. Это какой-то подвох. Ему нужна только эта девушка. Вождь смягчится, прекратит штурм. Черт подери, да он даже поможет нам отвадить другие племена. Он назначил время и место для атаки. Уж он их попочует. Но сначала хочет получить дочь и остальных женщин». «Это невозможно. Я не могу их отдать». «Почему это?» «Прежде всего...» Рукин словно пытался оправдаться, пустившись в рассуждение. «Освобождение женщин только придаст им сил. Вождь продемонстрирует женщин как знак собственного могущества и нашей слабости, нашей капитуляции. И это только половина дела. Мне нужны эти женщины для поддержания боевого духа. Они чуть ли не единственная утеха, которую я могу дать людям в этом медвежьем углу. Стоит им выйти за городские стены, и я схлопочу мятеж. Люди могут прожить и без секса. Им уже доводилось. А вождь прекратит атаки. Послушайте, у меня было задание обеспечить безопасность Сеуты до прибытия председателя Слоуна. Я дал вам возможность это сделать. Можете отвергнуть ее. Но если всадники примутся палить на удачу по вертолетам Слоуна, когда он прибудет, вам придется за это ответить. Угроза Слоуну и риск низвергнуться в столь критический момент на Рукина вроде бы подействовали, то он его переменился. Вы уверены, что атаки прекратятся? Однозначно. Как? Я имею в виду, смысл всех этих атак, которые продолжались месяц за месяцем, заключался лишь в том, чтобы вернуть ее? Да. Ну, вообще-то атаки устраивали только чтобы испытать вас, проверить крепость стен. Вы видели едва ли десятую долю их сил. Есть и другие лагеря. Они только искали способ взять базу. Пленных они брать не будут. И он бы рискнул ими всеми ради одной девки? На что только не идут родители ради спасения жизни собственного ребенка. Рукин поглядел в сторону, подыскивая слова. Дэвид его опередил. «Мы отдадим девушку, а они помогут нам завернуть другие племена. Это обезопасит базу, развязав нам руки и дав возможность сосредоточиться на предстоящей миссии, нашей роли в глобальном плане Иммари. Если же мы не готовы, если мы сражаемся ради удержания стен города, покатятся головы. Но только не моя. Я свое задание выполнил. Я дал вам способ обезопасить Сеуту». Встав, Дэвид зашагал прочь. В офицерском салоне повисла гробовая тишина. Все взгляды были устремлены на него и на майора. «А если я освобожу женщин?» — подал голос последний. «Эту дочку. Вы действительно думаете, что когда этот вождь увидит, что мы сделали с его дочерью, он не ринется в атаку прямо с места?» «Не ринется. Он клятвенно обещал мне на глазах у всего племени. От этого зависит его честь». Стоит ему нарушить клятву, пусть даже данную врагу, и он лишится доверия своего народа, а этого он себе позволить не может. Кроме того, вы заблуждаетесь. Месяц за месяцем вождь возносил молитвы о том, чтобы увидеть ее снова, чтобы она оказалась жива. Увидев ее, он будет без ума от радости. Все остальное станет несущественно. Развернувшись, Дэвид направился к выходу. «Выбор за вами, майор».